А Булюнгуи, говорят, пришел из глухой внутренней части страны с язвами на ногах и после излечения остался в больнице. Его очень хвалят за работу в операционной. Он умело ухаживает за послеоперационными больными. Многие пациенты обязаны сотрудникам-африканцам жизнью, и швейцар всегда с благодарностью говорит об их помощи. Швейцар сам уже много лет не оперирует. Это дело он поручил другим врачам. О телесных и душевных болезнях. В больницу доктора Швейцера африканцев заставляют обращаться не только типично тропические болезни, но и те, что посещают нас в Европе. Правда, рак и аппендицит их щадят. Этих двух болезней здесь никогда и не бывало. Против простудных заболеваний, несмотря на жгучее солнце экватора, люди не застрахованы. Бронхит и ревматизм можно так же часто встретить, как и в Европе. И воспаление легких со смертельным исходом – явление нередкое. Врачам больницы приходится иметь дело со всевозможными больными, и потому они обязаны быть сведущими в разных областях медицины, уметь лечить ушные, глазные, зубные болезни, душевнобольных, оказывать акушерскую помощь. Главное же для них – хирургия и терапия. Трудно сказать, какая болезнь здесь преобладает. Операции в большинстве случаев бывают вызваны тяжелой паховой грыжей. Проявляется она совсем не так, как у нас в Европе. И это обусловлено врожденной слабостью соединительных тканей или чрезмерным растяжением брюшной стенки, объясняемым перекармливанием в детском возрасте. Многие больные поступают с ущемленной грыжей, некротизированная форма, сопровождающиеся вздутием живота и ужасными болями. Спасти их может лишь срочная операция. Доктор Швейцер многих африканцев избавил от этих страданий, за что и снискал себе особое уважение среди африканского населения. К сожалению, паховая грыжа повторяется у пациентов, к ней предрасположенных, но не остерегающихся ее. Страшное впечатление производят больные, пораженные слоновостью. На ногах или на руках у них образуется многокилограммовая опухоль, которая возникает от проникновения в лимфатическую систему микробов филария. Одна или несколько операций, и пораженная часть тела принимает нормальный вид. И другие опухоли, например, матки, щитовидной железы, удаляют оперативным путем. Добавим сюда бесчисленные операции после несчастных случаев, укусов или ранений, полученных в результате встреч с дикими зверями. 3 дня в неделю, за исключением непредвиденных случаев, отведены на операции. Даже сейчас, при наличии оборудования и ламп, получающих электрический ток от новейшего агрегата, операции в таких климатических условиях требуют от врача большого физического напряжения, тем более, что проводится их ежегодно до 1000. Совсем недавно сонная болезнь считалась страшным бичом для населения Африки, но благодаря усилиям великого доктора в Габоне и других районах Африки число этих заболеваний значительно сократилось. Глоссина пальпалис, разновидность мухи ЦЦ, летающие только днем, переносят с человека на человека микробы типанозомы, вызывающие сонную болезнь. Если муха хоть раз была бацилла-носителем, то она будет распространять болезнь до тех пор, пока жива, ибо типанозомы живут и размножаются в ней. Вскоре после укуса мухи-бацилла-носителя у человека начинается лихорадка. До наступления неудержимого сна больной страдает ревматическими и острыми головными болями, постоянной бессонницей. Память у него слабеет, и он впадает в меланхолию или буйное помешательство. Затем наступает последняя стадия болезни, полная потеря контроля над сознанием, глубокий сон и искривление тела. При таком состоянии надежда на спасение –